Левин, темная лошадка. Не думая, что это может оказаться полезным, Бруно часто виделся с Мэттом накануне убийства. А что, Мэтт? Как ты объяснишь, что виделся с ним 24, 28 и 30 апреля, 2, 5, 6, 7 марта и за 2 дня до убийства? А я виделся, улыбнулся Бруно. В последний раз у Джерарда были только 3 даты. Мэтт не любит Бруно. Мэтт, наверное, наговорил каких-нибудь гадостей. Он хотел купить мою машину. А ты хотел продать ее? Почему? Или ты думал, что скоро сможешь заполучить другую? Хотел продать эту и купить другую поменьше. Рассеянно проронил Бруно. Ту, что сейчас в гараже. Кроссли. Джерард улыбнулся. Как давно ты знаешь Марка Лева? Ну, еще с тех пор, как его звали Марк Левицкий, — выпалил Бруно. Покопайтесь немного, и вы обнаружите, что он убил в России своего собственного отца. Бруно кинул на Джерарда быстрый взгляд. Насчет своего собственного отца прозвучало немного неосторожно. Не следовало, наверное, это говорить, но Джерард слишком уж умничает, не удосужившись даже разобраться в настоящих и вымышленных именах. Мэтту на тебя тоже наплевать. Вы что, не смогли договориться? О машине? Чарльз, терпеливо вздохнул Джерард. А я что, я ничего. Глядя на свои сгрызенные ногти, Бруно еще раз подумал о том, как здорово подходит Мэтт под Хербертово описание убийцы. Последнее время ты не часто встречался с Эрни Шредером. Бруно с тоской открыл рот и приготовился отвечать. Босиком в белых шароварах Гай сидел, скрестив ноги на передней палубе Индии. Лонг-Айленд уже показался на горизонте, но Гаю пока не хотелось глядеть туда. Легкая качка приятно убаюкивала, казалась привычной, знакомой с самого рождения. Тот день, когда он в последний раз виделся с Бруно в ресторане, вспоминался как день безумия. Да он и вправду начинал тогда сходить с ума. И Энн, наверное, заметила это. Гай согнул руку и ущипнул тонкую загорелую кожу, под которой напряглись мускулы. Он стал таким же смуглым, как Эгон, Юнга, наполовину португалец, которого наняли в лонг-айлендских доках в начале круиза. Лишь крошечный шрам над правой бровью оставался белым. 3 недели на море принесли ему мир и отрешенность, каких он никогда ранее не знал и какие месяц назад счел бы для себя недостижимыми. Он начал ощущать, что искупление, в чем бы оно ни выразилось, назначено ему судьбою, а, следовательно, явится само без всяких с его стороны усилий. Он всегда доверял своему ощущению судьбы. Подростком, мечтая вместе с Питером, он уже знал, что не всегда будет только мечтать, так же, как знал от чего-то, что Питеру назначено только это. Ему же, Гаю, назначено сотворить знаменитые здания, имя его войдет в историю архитектуры, и, наконец, увенчав, как ему всегда чудилось, свою карьеру, он построит мост. Белый мост с пролетом, легким, как крыло ангела, похожий на изогнутый белый мост Роберта Мейларта в учебниках по архитектуре. Это, конечно, гордыня, так полагаться на судьбу, но, с другой стороны, не состоит ли истинное смирение в том, что ты подчиняешься всем законам собственного предназначения? И убийство, которое казалось вначале противоестественным отклонением, грехом против собственной природы, он полагал ныне частью той же самой судьбы. Да и что еще можно было помыслить? А если это так, то ему укажется путь к искуплению и дадутся силы, чтобы пройти его. И если назначенная законом смерть его не минует, хватит и сил, чтобы встретить ее. А у Н сил более чем достаточно, чтобы пережить все это. Невероятным каким-то образом он чувствовал себя смиренней последней рыбешки, затерявшейся в просторах морей, и крепче высочайшего земного пика. Но гордыня исчезла. Гордыня была самозащитой и своей вершины достигла в период разрыва с Мириам. И разве не знал он даже тогда, одержимый несчастной страстью, мучимый нищетой, что найдет другую женщину, которую сможет полюбить и которая сама полюбит его навеки? И какого еще доказательства справедливости всех этих мыслей нужно ему, если они с Энн никогда еще не были так близки, и жизни их никогда еще не сливались столь гармонично в единое соразмерное целое, как в эти три недели на море? Он повернулся всем телом и теперь видел ее, прислонившуюся к мачте. Она смотрела на него сверху вниз, и на губах ее играла легкая улыбка, полная едва скрываемой гордости. Так, — подумал Гай, — улыбается мать, выходившая своего ребенка во время тяжелой болезни. И, улыбаясь в ответ, Гай поразился, как слепо верит в ее непогрешимую правоту. А ведь она всего лишь земное, человеческое существо. И более всего поразился тому, что существо — это часть его жизни. Потом опустил глаза на свои сцепленные руки и стал думать о работе, которая ждет его завтра в больнице, и о той работе, что придет следом, и обо всей цепи событий, предначертанных судьбой. Бруно позвонил как-то вечером через несколько дней. «Он здесь, неподалеку», — сказал Бруно, — «и хочет зайти». Он казался очень трезвым и немного подавленным. Гай ответил «нет». Он сказал спокойно и твердо, что ни сам он, ни Энн не желают больше его видеть. Но уже произнося нужные слова, чувствовал, как невозмутимость его оседает, словно зыбучий песок, и здоровая уверенность последних недель рушится под напором безумия, которое заключается даже в том, что они вообще могут друг с другом разговаривать. Бруно знал, что Джерард еще не добрался до Гая. Он полагал также, что допрос Гая займет каких-нибудь несколько минут, но в голосе Гая звучал такой холод, и Бруно никак не мог решиться изложить ему все, что Джерард узнал его имя, что его, наверное, станут допрашивать, что он, Бруно, отныне намерен встречаться с Гаем только тайно, никаких вечеринок и ленчей. Он сказал бы все это, если бы только Гай позволил. «Ну ладно», — глухо проговорил Бруно и повесил трубку. И телефон тут же зазвонил снова. Нахмурясь, Гай отложил сигарету, который с облегчением затягивался, и подошел к аппарату. «Здравствуйте. Это Артур Джерард из частного сыскного бюро». Джерард спросил, можно ли ему приехать. Гай огляделся по сторонам, осмотрел с подозрением каждый угол в гостиной, стараясь доводами рассудка побороть чувство, что телефон прослушивается, что Джерард слышал их с Бруно разговор, что Бруно уже у Джерарда в лапах. Наконец поднялся наверх рассказать Энн. «Частный сыщик?» — спросила Энн, очень удивленная. «А в чем дело?» Гай колебался секунду. Сколько? Сколько существует мест, где такое колебание показалось бы чересчур долгим? Чертов Бруно! Будь он проклят за то, что таскался по пятам. Не знаю. Джерард явился точно в назначенный срок. Он галантно склонился над рукою Энн, извинился за позднее вторжение, вежливо похвалил дом и полоску сада перед входной дверью. Гай разглядывал его с некоторым удивлением. Джерард казался вялым, утомленным и слегка нечистоплотным. Возможно, Бруно не так уж и не прав относительно него. Даже его отсутствующий вид, который подчеркивало медлительность речи, ничем не походил на сосредоточенность блестящего детектива. Но когда Джерард уселся в кресло с сигарой и бокалом виски, Гай уловил проницательный блеск в светло-карих глазах, цепкость в толстых коротких пальцах и почувствовал себя не в своей тарелке. Джерард оказывался непредсказуемым. «Вы друг Чарльза Бруна, мистер Хейнс?» «Да, мы знакомы». «Тогда вы, наверное, знаете, что его отец был убит в марте прошлого года, и убийца до сих пор еще не найден». «Я этого не знала», — воскликнула Энн. Джерард медленно перевел взгляд с ее спины на Гая. «Я не знал этого тоже», — сказал Гай. «Значит, вы не так близко знакомы?» «Я едва его знаю». «Когда и где вы встретились?» «В...» Гай взглянул на Энн. «В Институте искусств Паркера, кажется, в прошлом декабре». Гай чувствовал, что попался в западню. Он повторил реплику, которую Бруно, не думая, бросил на свадьбе. И только потому, что Энн ее слышала, а Энн, скорее всего, давно забыл об этом, Джерард, почудилось Грею, смотрит на него так, будто не верит ни единому его слову. Почему Бруно не предупредил о Джерарде? Почему они окончательно не договорились о версии, которую однажды предложил Бруно, что встретились они у стойки одного из центровых баров? «А когда вы увиделись в следующий раз?» — наконец спросил Джерард. «Ну, мы, кажется, не встречались до моей свадьбы в июне». Гай почувствовал, как невольно старается придать своему лицу недоуменное выражение, словно и не догадывается, к чему направлены все эти расспросы. Как удачно, — подумалось ему, — о, как удачно сложилось, что он успел уже убедить Энн, будто заявление Бруно об их старой дружбе всего лишь его, Бруно, манера шутить. «Мы не приглашали его», — добавил Гай. «Он просто взял и пришел?» Джерард, казалось, все понимал. «Но на вечеринку в июле вы его пригласили?» Тут он взглянул и на Энн. «Он позвонил, — пояснила та, — и спросил, можно ли ему прийти, и я сказала «да». Тогда Джерард спросил, не узнал ли Бруно о вечеринке от каких-нибудь своих друзей, которые получили приглашение. И Гай сказал, что это возможно, и назвал имя белокурой женщины, которая так жутко улыбалась Бруно в тот вечер. Других имен Гай назвать не смог. Он никогда не видел Бруно с кем-то еще. Джерард откинулся в кресле и спросил с улыбкой: «Он вам нравится?» «В достаточной степени», — вежливо ответила Энн, немного помолчав. «Так себе», — сказал Гай, потому что Джерард ждал и от него ответ. «Довольно назойлив». На правую его бровь падала тень. Гай опасался, не ищет ли Джерард шрамов у него на лице. «Творит себе героя и преклоняется перед ним. То есть в каком-то смысле преклоняется перед силой». Джерард улыбнулся снова, но улыбка уже не казалась искренней, а, возможно, и раньше таковой не была. «Извините, мистер Хейнс, за беспокойство». Через 5 минут он ушел.